Глава 6. Встреча на Сокало. Мартин уже обжился в Мехико. Ему нравились пестрая уличная толчия, музыка шарманок, искры, летящие из трамвайных проводов, грохот автомобилей, мчавшихся по мостовой в обгон экипажей. Нравилось немыслимое смешение людей всех классов и сословий, заполнявших тротуары, соседство великолепных магазинов с убогими ларьками, европейских лиц и костюмов на центральных улицах и площадях, не уступающих Парижу или Мадриду, с индейцами, напоминавшими ацтекских идолов, на восточных окраинах, где после захода солнца еще зажигали масляные фонари и газовые лампы. Мужчины носили широкие белые штаны и рубахи, сандалии, огромные сомбреро, женщины – необъятные юбки, а истинно черные волосы заплетали в косы или закручивали двумя узлами ниже затылка. В центре города, где старина причудливо перемешивалась с модерном, пахло лошадиным навозом, дымом факелов, кориандром, цветами, грязью. Сложенные из черного камня дома колониальной постройки перемежались с современными железобетонными зданиями, и весь этот город с его проспектами, которые по вечерам освещались электричеством, и с каждым годом все гуще заполнялись автомобилями, бурлил жизнью, горел огнями и прятался во тьме. Роскошь и нищета уживались в этой столице. Около полудня Мартин шел по улице Платерос, обходя кучки прохожих, толпившихся перед витринами. Он устал и хотел пройтись. Битых 2 часа провел в департаменте горнорудной промышленности, утрясая технические детали контракта на разработку северных залежей с министерским чиновником, одним из тех, кто сохраняет свое кресло при любых властях и любит это подчеркивать, причем исконная мексиканская расхлябанность затягивала эти переговоры до бесконечности. Тем не менее, Мартин добился своего. Маркиз де Санта-Амаро по возвращении в Испанию 5 дней назад, он сел на пароход в Веракрусе, будет рад получить радиограмму, только что отправленную ему компанией «Минера Нортенья». Что же до Эмилио Улуа, которого новые обстоятельства заставляли помалкивать, тот продолжал, ничего не поделаешь, за лучезарными улыбками таить злость и досаду. Уже у самой площади, возле кафедрального собора, Мартин скользнул рассеянным взглядом по витрине ювелирной лавки «Эсмеральда». И вдруг, увидев отражение некоего человека, шляпа слегка сдвинута назад, руки в карманах, под расстегнутым пиджаком вьется по жилету часовая цепочка, не поверил своим глазам и решил сначала, что это кто-нибудь другой, просто похожий. В растерянности он остановился, обернулся и стал вглядываться в загорелое лицо с пышными усами и полунедельной щетиной того, кто рассматривал выставленные в витрине золотые и серебряные изделия. И, наконец, решившись, сделал несколько шагов к нему. «Сеньор полковник!» Тот обернулся с неожиданной для Мартина опаской. На нем была свежая, но очень мятая сорочка с мягким воротником, повязанным галстуком-шнурком. Жестокие и недоверчивые темно-карие глаза уперлись в лицо Мартина, как дуло двустволки. Но вот человек узнал его, и взгляд смягчился. «Мать! Ты что здесь делаешь, дружок?» «Гораздо удивительнее мне видеть здесь, в этом городе, вас, сеньор полковник Вилья, в одиночестве и в толпе». Вилья кивнул на 2 коренастых мужчин, которые стояли в нескольких шагах и внимательно наблюдали за Мартином. «Да, как видишь, не в таком уж я одиночестве. Как посмотреть?» «Я думал, вы на своем ранчо в Сан-Андреасе», — продолжал недоумевать Мартин. «По крайней мере, так газеты писали. Я стараюсь поменьше светиться, а здесь, в Мехико, у меня кое-какие делишки», — он подмигнул инженеру, как сообщнику, прикоснулся к шляпе. «И потому я тут, по ученому говоря, инкогнито. Позвольте спросить, делишки личного порядка или официального?» Вилья жизнерадостно расхохотался. «Позволить-то я позволю, да вот ответа не дам. А тебя каким ветром сюда занесло?» «По работе», — пожал плечами Мартин. «Я здесь уже порядочный, побуду еще». Вилья оглядел его с удивлением. «Вид у тебя понаряднее, чем в Хуаресе, сеньор Гачупин. Вижу, дела идут недурно. Грех жаловаться, сеньор полковник». «Да брось ты, чины звания, мы не в армии», — Мартин сердечно улыбнулся. «Язык не повернулся бы обратиться к вам иначе». Вилья благодарно кивнул, поглядел кругом, остановив взгляд на своих охранниках и жестом приказал им отойти. Потом достал из жилетного кармана часы, открыл крышку. «Встреча у меня через 50 минут, я просто убиваю время. Хотел купить гостинчик Люсинте». «Супружнице моей», — он улыбнулся с неожиданной теплотой, спрятал часы. «Сколько было у меня жен, а к алтарю пошел только с ней. Чудно, правда?» «Ну, в конце концов, самые высокие башни рушатся, и самые удальцы сковывают себя узами». Мартин прикоснулся к полю шляпы и намеревался продолжить путь, извинился. «В таком случае не смею задерживать». «Да постой, куда ты сорвался?» — Вилья ухватил его за рукав. «Я рад тебя видеть, а побрякушки подождут. Давай пройдемся». Они медленно двинулись вперед, огибая площадь и собор в направлении к Санто-Доминго. Полковник вдруг помрачнел. «Слушай-ка, ты вот человек ученый, и к тому же со стороны. Что думаешь о политическом положении? Как тебе Дон Панчо Мадеро?» «Но ведь я иностранец, сеньор полковник. У вас, можно сказать, проездом. Не мне об этом судить?» «Мозги мне не крути, сделай милость. Ты уже давно у нас, успел повоевать, как и я. Скажи, как мужчина мужчине, что думаешь о нем?» «Он в трудном положении», — искренне ответил Мартин. «Теряет поддержку и с каждым днем все больше. А пресса как с цепи сорвалась, клюет его, остервенело». Вилья печально прищелкнул языком. «Я очень уважаю президента. Он мне кажется единственным порядочным человеком среди всех этих стервятников. А мне кажется, одних добрых намерений недостаточно, чтобы держать власть». «Я думаю, то же самое, и меня это очень беспокоит. Дону Панчито подрезают крылья сторонники Диаса, которые так никуда и не ушли, а все, что он наобещал народу, трудно выполнить. Один останется, а? Тебе так не кажется?» «Полностью согласен. Он в самом деле совсем один». Вилья, забыв приличие, обернулся вслед двум женщинам, прошедшим мимо, потом пренебрежительно обвел рукой и улицу, и, казалось, весь город. «Душа у меня не лежит ко всему этому, понимаешь? Я человек сельский. Лучше чувствую себя на коне, чем среди этих воняющих бензином драндулетов и искрящих трамваев». Он сделал еще несколько шагов, потом остановился и в задумчивости сморщил лоб, не скрытый полем шляпы. Его, казалось, одолевали сомнения. «Расскажу тебе кое-что, сеньор Гачупин», — решился он наконец. «Я уже во второй раз приезжаю сюда, к нему». Мартин вытаращил глаза. «К президенту? К нему. К самому, что ни на есть. Он меня вызывает. Зауважал после Хуареса, когда увидел, что я ничего не просил для себя и что я единственный, наверное, кому плевать на карьеру в политике. Вызвал, расспросил. Мы разговаривали, и тут я ему сказал, как на духу: «Посмотрите на всех, кто вас окружает, сеньор президент. Ведь они вам враги были, врагами и остались. Неужто не видите? Мы их в бараний рог согнули, из власти вышвырнули, а они вам благодаря опять пролезли. Неужто не знаете, что черного кобеля не отмоешь до бела?» Когда прошли еще немного, Вилья стал вглядываться в газеты, расположенные на прилавках киоска, на первых полосах «Импарсиаль», «Опиньон», «Нуэва Эра» и «Вида Модерна». Был один и тот же заголовок: «Правительство предъявило ультиматум Сапате». О прочих и говорить нечего. На юге ставят условия генерал Сапата. На севере куражится генерал Ороско. А генерал Рейес готовит мятеж. «От рук отбились», — заметил Мартин. «Что ты хочешь, генералы? Теперь в Мексике плюнь, в генерала попадешь». Вилья скривился, как от горького, и, вопреки правилам хорошего тона, отхаркнулся и густо, звучно, метко сплюнул себе под ноги. «Ага же всех, Паскуаля Роско!» — продолжал он. «Я этого койота еще в Хуаресе до потрохов разглядел. Я его насквозь вижу. С каждым днем все ближе к измене, с каждым днем все опасней. Вот чую, когда-нибудь в самый неожиданный момент эта тварь откажется признавать президента и поднимет мятеж. Полагаете? Уверен. Дон Панчито спрашивал меня о нем, но ведь наш президент такая добрая душа, что продолжает верить в его порядочность, а тот ведь с ума переметная. Устал твердить: сеньор президент, берегитесь его, он вам напакостит. Но Мадеро по всегдашнему своему простодушию только улыбается и головой качает». Они дошли до площади Санто-Доминго, где при испанцах стояло здание инквизиции. Слева под аркадами сидели в ряд писцы, от руки или на машинке, готовившие прошения от немногочисленных клиентов, которые ждали перед их лотками. Пахло бумагой и типографской краской, и время от времени в монотонный стрекот врезались звоночки интервалов. «А теперь еще генерал Уэрта», — понизив голос, продолжал Вилья. «Дон Панчита ему верит беспредельно. А вот я эту мразь индейскую опасаюсь. Ты его рожу видел? Никогда не поворачивайся спиной к тому, у кого такая рожа. Но он постоянно клянется в своей верности». От этих слов полковник Вилья зашелся в демоническом хохоте. «Я тебе больше скажу, дружочек. Ему доверяют, и он достоин доверия». «То есть как?» — Вилья наклонился и сообщил как бы по секрету. «Президент спросил меня, вернусь ли я в случае надобности на службу, на этот раз под началом Викториано Уэрте». Мартин открыл рот от изумления и, — выговорил он наконец, — «я ответил, что не доверяю Уэрте, но если президент прикажет, за мной дело не станет. Ни сейчас, ни через час». «Стало быть, вы, сеньор полковник, возвращаетесь под знамена?» «Ничего не попишешь, юноша, надо». «Дон Панчита попросит, я и в преисподнюю нырну». Перед ними оказалась таверна с намалеванной на двери вывеской «Салон Мадрид». «О как! Земляки твои! Никуда от них не скроешься». «Может быть, и земляки». «Нет желания выпить чего-нибудь освежающего или чего покрепче, если составите компанию». «Я-то не пью, но от лимонада не откажусь. Меня от этого города жажда мучит». Они вошли, охранники остались снаружи, и спросили лимонады и пива. В скромном заведении было людно, но никто не узнал знаменитого северянина. Уселись за свободный стол, колченогий и ободранный, на изрезанные ножами кожаные сиденья. Над головами на стене висела афиша, приглашавшая на испанскую корриду «Талавера де ла Рейна 29 сентября 1890-го Фернандо Удалец и Антонио Харрана». «Я вот подумываю открыть в Чиуауа мясную лавку», — поведал Вилья. «Отборное мясо от лучших бычков, однако видишь, как оно выходит. Если президент скажет присматривать за Ороско, куда же я денусь, буду следить. Неужто и впрямь думаете, что Ороско предаст революцию?» «Какая тут в задницу революция?» — Вилья показал на людей убогого вида у стойки и за столами. «Где ты видишь революцию?» Он отхлебнул лимонады и утер усы тылом ладони. «Я предупредил Ороско. Мол, за богатством не гонюсь, а надобно мне счастья и мира. Так я ему сказал. Но если, говорю, навредишь Дону Панчита, дело будешь иметь со мной. Куда бы ты ни пошел, я тебя там встречу». С этими словами он улыбнулся. Мартин уже видел в Сьюдад-Хуаресе этот внезапный свирепый оскал, эту разбойничью ухмылку. Распахнув борт пиджака, Вилье показал перламутровую рукоять пистолета в кожаной кобуре, висевшего слева под мышкой. «Видишь, с пушкой не расстаюсь, мало ли что». Он вдруг, словно что-то припомнив, запустил два пальца в жилетный карман, не тот, где лежали часы, а другой. «И про твою монетку не забыл, видишь, всегда при мне». Он поднял над столом блестящий золотой Максимилиан, подкинул в воздухе, накрыл ладонью и снова спрятал. «Буду и впредь тебе должен, но не беспокойся, это память. Гляну, вспомню, что есть на свете предатели, скорпионы под камнем». «Удалось ли узнать, что стало с золотом из банка?» Вилья полоснул его пристальным взглядом кофейных глаз. «Нет пока, но не забыл. Расследую. И клянусь тебе, что, как узнаю, тому, кто это сделал, шляпу надевать будет не на что». Президент компании Минера Нортенья Эмилио Улуо источал яд, но дураком не был. «Когда у вас встреча с Раулем Мадеро, Гаррет? Он примет меня завтра в Национальном дворце», — Улуо раздраженно передернул плечами. Он стоял спиной к Мартину у окна своего кабинета. Мебель красного дерева, турецкие ковры, картина Хосе Марии Веласко на стене. И созерцал деревья в Аламеде, на другой стороне проспекта Хуареса. «Будьте требовательны и неотступчивы. Нам необходимо снижение ставок на триоксид мышьяка и получить новые концессии на добычу медного колчедана в Нижней Калифорнии, где янки на ходу подметки режут. Мы должны их опередить», — Мартин с сомнением покачал головой. «У американцев убойные аргументы. Заваливают деньгами, и выстоять против них невозможно. Глупости. У них есть деньги, а у нас вы, герои Хуареса». Последние слова он выделил ехидной интонацией, потом резко повернулся, оказавшись как в раме в прямоугольнике света. «Вы должны убедить Рауля Мадеро», — сказал он напрямик. «Все должно быть подписано на этой неделе». «Дело непростое, дон Эмилио. Так упростите, для этого мы вас и держим». Он сел за стол, проглядел лежавшие там бумаги, провел ладонью по гладко выбритому подбородку, потом поднял глаза на Мартина, словно только что обнаружил его присутствие. «Садитесь», — буркнул он, указав на стул. Мартин сел. Стул был низкий и неудобный. Он словно бы отдавал посетителя во власть дону Эмилио, возвышавшемуся над ним. «Эти документы в вашем распоряжении», — сказал он, постучав костяшками по скоросшивателю. «Используйте их». Мартин слегка выпрямился, заныл затылок, сухо стало во рту, и он снова спросил себя, что он тут делает. «Есть на свете такое, на что я не способен». Мексиканец поглядел на него с нескрываемым презрением. «Согласен. Имел случай, и не один, убедиться, о чем идет речь на сей раз. Я горный инженер, а не переговорщик. Оказывать политическое давление вне сферы моей компетенции». «Политическое давление? Вот как вы это называете. А как бы вы хотели, чтобы я это называл?» «Ну-ну», — Улу откинулся на спинку кресла. «Стопроцентный испанец демонстрирует нам свое чистоплюйство. Да кем вы себя возомнили? Кто вы такой?» «Я знаю, кто я такой», — спокойно отрезал Мартин. «Но одно дело пользоваться расположением Рауля Мадера, а другое — использовать его так бесстыдно. Выбирайте выражение. Я говорю о собственном бесстыдстве, дон Эмилио. Повторяю, есть на свете такое, на что я не способен». Мексиканец издал очень неприятный смешок. «Однако в Хуаресе вы оказались способны на многое. Это совсем другое. Совсем не то же, что давать взятки в высоких кабинетах. Минера Нортенья взяток не дает, мы лишь убеждаем. В таком случае считайте, что я обделен даром убеждения». Луа взял авторучку, отвинтил колпачок. «Собираясь что-то подписать, чей-то смертный приговор», — подумал Мартин, и уж не мой ли. Но снова надел его, а ручку положил на место между сигарным ящиком и бронзовой пепельницей, изображавшей Чарро на коне. «Здесь у нас Мексика, Гаррет. Забывать об этом бывает накладно», — Мартин заморгал. «Да вы мне никак угрожаете, дон Эмилио?» Улуа улыбнулся до крайности неохотно. «Разумеется, угрожаю. После достопамятной встречи в Гамбринусе ничем иным и не занимаюсь. За необходимость сносить мои угрозы и иметь их в виду вам будет прибавлено жалование». Он открыл ящичек и, изучив его содержимое, выбрал гавану средней длины и, чиркнув спичкой, долго и тщательно раскуривал ее, словно позабыв о Мартине. «Такими возможностями не пренебрегают», — сказал он с неожиданной резкостью, выпустив первые несколько клубов дыма. «Если братья Мадеро вам обязаны, это идет на пользу нашей компании, а вы, в свою очередь, обязаны тем, кто вас принял на службу и платит жалование, не так ли?» «Наверно». «Ах, вот как? Всего лишь наверно?» «Ну да, я обязан компании», — согласился Мартин. «В таком случае помните, что долг платежом красен. Я устал от всей этой революционной билиберды, который вы так нас скомпрометировали. Но если ваши авантюры открыли вам доступ в президентский дворец, используем это сейчас для нашей пользы». «Это не мой стиль работы, дон Эмилио. Я не гожусь для...» Он замялся, Улуа сморщил лоб. «Для взяток, вы хотели сказать?» Мартин молчал. Улуа отмахнулся от вздорной мысли, как от докучной мухи. «Может быть, и не придется. Может быть, Рауль Мадеро сделает все из чистой благодарности и от доброго отношения к вам. А если нет, у нас всегда в запасе имеется вечный способ, неубиваемый козырь. Аури сакра фамес. Проклятое золото жажда, как говорили древние. Примечания Публия Вергилия Марон, Энеида, книга 3, глава 57, перевод Ашерова, конец примечания. Боюсь, что я не справлюсь». «Справитесь со всем, что будет вам приказано. Вспомните, какое доверие оказал вам маркиз де Санта-Амаро. Вы ведь не хотите разочаровать его, не так ли?» Луа пососал сигару и удовлетворенно оглядел плотный столбик пепла. «Выполняйте свои обязанности, Гаррет», — добавил он через минуту. «Мы ведь оставили вас здесь не за тем, чтобы вы по воскресеньям гуляли по Чапультепеку или заходили в театры, а вы меж тем только этим и заняты». Он улыбнулся не без лукавства. «Ну, не считая регулярных визитов к барышням на выданье». Он снова набрал в рот дыма, выпустил его, проводил взглядом расплывающиеся в воздухе голубоватые кольца и поставил локти на обтянутую софьяном столешницу. «Думаете, не знаю, что вы ухаживаете за этой хорошенькой индианочкой, дочкой Антонио Лоредо? Что не пропускаете ни одного журфикса и прогуливаетесь с ней по реформе и у Чапультепека, правда, в сопровождении тетушки с карабином?» Мартин ответил не сразу, от этой бесцеремонности он на миг лишился дара речи. «Дон Эмилио, вы не имеете права», — вымолвил он наконец. Мексиканец рассмеялся еще неприятнее, чем в первый раз. «До тех пор, пока вы служащие компании и находитесь здесь в командировке, я имею право на все. Я не допущу. В самом деле. Чего же именно вы не допустите?» Показывая, что разговор окончен, он пренебрежительно указал Мартину на дверь. Тот поднялся, коротко кивнул и, задыхаясь от негодования и стыда, двинулся к выходу. «Послушайте», — вслед сказал Улуа, — «ваша личная жизнь меня не интересует. Мне нет дела, ходите ли вы в салон Лоредо или в кабаре на улице Куаутемока, а интересует меня компания Минера Нортенья. Мы не знаем, сколько продлится благоприятная конъюнктура, как долго сможет президент удерживать власть в ее нынешнем виде, и эта неопределенность заставляет торопиться с подписанием, чтобы все обрело законный вид, прежде чем Мадеро слетит». Он говорил сухо и резко. Мартин, застывший на ковре у дверей, повернулся к мексиканцу и молча слушал. «Мы спешим, понимаете, Гаррет? Очень спешим!» Мартин кивнул, не размыкая помертвевшие губы. «Сделайте одолжение», — уже иным примирительным тоном сказал мексиканец. «Будьте паинькой, возьмите эти бумаги и отправляйтесь к своему старому боевому товарищу. Предложите необходимое, посулите разумное, вцепитесь в него мертвой хваткой и не отпускайте, покуда он или его брат не поставят свою подпись. Если этот номер не пройдет, мы столкнемся с большими проблемами». Улуа запыхтел сигарой и окутался завесой дыма, скрывшей его лицо. «А вы? В первую очередь». Когда трамвай остановился напротив конного памятника королю Карлосу IV, который мексиканцы называют «кабальито», «лошадка», Мартин вылез и зашагал по обсаженному дубами бульвару Пасео де ла Реформа. Он оделся соответственно случаю. Темный костюм из итальянской фланели, шляпа, желтые перчатки, бамбуковая трость. День был погожий, солнце не раскалило, а лишь согрело воздух, и по фешенебельной магистрали вдоль окруженных садами красивых белых и серых зданий толпами шли пешеходы, мчались экипажи. Подражая парижским Елисейским полям, аристократический Мехико, те, кто еще со времен Порфирио Диаса стал властью и деньги имущим, возводил на бульваре роскошные особняки, над которыми кое-где еще трудились каменщики. Все здесь радовало глаз монументальной и элегантной новизной. Особняк Лоредо выделялся из двойного ряда зданий в неоклассическом или модернистском стиле. Он хоть и был выстроен недавно, однако в духе старых колониальных асьент, просторное патио, окруженное галереей и прекрасным садом с лиловыми и красными бугенвиллеями, фонтаном и маленькой домовой церковью из дерева и кованого железа. Мартин пересек вестибюль, выложенный темным камнем, отдал слуге шляпу, трость и перчатки и вышел в патио, направившись к этой церкви, где в ее тени, в плетеных креслах, в окружении клумб с гладиолусами и папоротниками, вели беседу несколько человек, две горничные в передниках и на колках подавали им чай, кофе и шоколад. Мартин поздоровался, был принят с радушной непринужденностью, благо, бывая в этом доме часто, стал здесь уже почти своим и с чашкой кофе уселся в кресло. «Мы вас заждались», — сказала донья Эулалия, от которой веяло ароматами крема «Симон» и туалетной воды «Флорида». «Виноват, дела задержали», — ответил Мартин. Тетушка, то разворачивая, то закрывая веер, глядела на гостя весело и едва ли не сообщнически, потому что молодой испанец пользовался ее расположением. Она была старше других годами и потому с удовольствием играла роль хозяйки и церемонии мейстера, распоряжаясь прислугой и тасуя темы для разговоров, как колоду карт. «Делу время, как известно. Да-да, разумеется».